Павел Барчук, 13-краткое отдел НКВД 2, глава 1. Возвращение домой вышло совсем не таким, как я ожидал. Это мягко говоря. Баба левая откуда? Говорит, жена. Ага, непременно. Я, конечно, последний год думал о семье. После того, как остался совсем один, частенько накатывала тоска. Но уж точно помню, что это были лишь планы. Тем более, сказать честно, дамочка вообще не в моем вкусе. Да и не столько я выпил, поминая деда, чтобы запамятовать удивительный факт собственной женитьбы. Это у меня не один день из головы должен исчезнуть. Повертел башкой, осматривая кухню. Моя, вроде, моя, родная. Стол, как стол, табуретки обычные. Оно сейчас поди разбери, все однотипные, если брать в пределах жизни среднего достатка. Я в ментовке получал не сказать, что жирно. Одному, конечно, хватало, хотя, сильно не развернешься. Квартиру обставил мебелью еще дед. После его смерти ничего менять не стал. Кровать только купил новую, с ортопедическим матрасом. Стоило, конечно, не вышепчешь. Будто не кровать, а запчасть для личного самолета. Но очень уж хотелось. Сидеть и дальше на полу было неудобно, но еще больше, глупо. Поэтому уперся ладонями о пол и поднялся на ноги. В этот момент обратил внимание на свой несколько удивительный наряд. Нижней его частью являлись спортивные трико с оттянутыми коленями, верхней – майка, которую в народе зовут алкоголичкой. Все очень не новые, средней степени потертости. Мы, конечно, не сильно привередливые в одежде, голубых кровей не имеем, но такое я бы не одел. Хотя бы потому, что осталась привычка к порядку. Вещи у меня всегда были чисто выстираны, идеально выглажены. Кроме того, опустив взгляд вниз, имел возможность наблюдать небольшой живот. Этакий домашний, уютный, пивной его вариант. Что за хрень? Все еще не закончилось, что ли? В данном случае, я про мистические прибамбасы. Выскочил из кухни в коридор и прямой наводкой к ванной. Очень сильно хотелось увидеть себя, родного. Надеюсь, именно себя. Заскочил и чуть не взвыл от того, что там имелось. На крючках висели халат, полотенце, опять халат, еще какая-то неведомая хрень, типа ночнушки. Все это предназначалось исключительно для противоположного пола. Рюши, как и отвратительные грязно, розовые цвета, точно не в моем вкусе. На полочках, несколько ярких банок с кремами, я так понимаю, что это, крема, щипчики, ватные диски и много чего из женского арсенала. Метнулся к зеркалу. Из отражения в заляпанном потеками стекле, смотрело мое, родное лицо, но только помятое, что ли, и обрюзгшие. Щеки обвисли, образуя собачьи брыли. Глянул на плечи, а потом на бицепсы. Точнее туда, где они должны быть. После того, как вернулся домой, за физической формой следил по привычке. Может, это и блажь, но мне нравилось, что тело остается спортивным. Теперь же, все выглядело очень грустно. Такое чувство, что в жизни я не сделал ни одного отжимания и ни разу не видел в глаза турник. Несомненно, зеркало показывало мне меня, но в какой-то сильно другой сборке. Будто на заводе производители оригинал заменили плохой, некачественной подделкой. Твою мать! Открыл холодную воду и, зачерпнув ладонями влагу, плеснул ее себе в лицо. Снова глянул в зеркало. Хрена там, нет, после того, что было, после Иваныча и 1941, сейчас шок имел значительно меньшие размеры. Более того, формировалось четкое понимание, я не сошел с ума, просто что-то пошло не так. Надо понять, что именно, в какой момент и какова ситуация. Хотя бы котов с разными мутными личностями не видно. Правда, не знаю, так ли уж это хорошо. Вышел из ванной комнаты и сразу носом уткнулся в особу, которая совсем недавно заходила в кухню. Ну, оклемался, господи, говорила мне мама, выбери Толика. Толик, он сейчас главный инженер на авиационном заводе. Ходит, весь с иголочки. Красавец. Машину купил, квартиру обставил, а женился на какой-то мымре. Все потому, что я отказала. Поверила тебе, алкашу. Я обогнул дамочку и направился к комнате. Квартира точно моя. Расположение, планировка. Все, как и было. Отличается обстановка. В спальне вместо плазменной панели обычный телевизор. Ни дешевый, ни дорогой. Кровати, конечно же, хрен вам. Диван и два кресла. Всю жизнь ненавидел диваны. На них спать невозможно. Дамочка, обозначившая себя моей второй половиной, не отставала. Двигалась след в след из удела, словно назойливая муха. Не прихлопнуть бы. А мама знала, знала, как она меня отговаривала. Ох, как отговаривала. Ведь семейка у тебя та еще. Отец, всю жизнь сантехником. Ни образования не дал сыну, ни правильного понимания жизни. Дед вообще сидел. Стоп, я резко повернулся к женщине, отчего она почти влетела в меня всем телом. Поймал ее за талию, вернее за хорошо спрятанные под мягкими валиками жирка остатки оной, отодвинул на безопасное расстояние. Кто сидел? Какой дед? А-а-а, ясно, допился. Говорю же, ты, Симонов, доиграешься. Так скажу, может, сухой закон отменили на днях, но столько лакать, это, конечно, вообще недостойно советского человека. Придут за тобой и отправят на принудительное лечение. Погоди, какого человека? Советского? Какой сейчас год? После того, что произошло, я сделал один несомненный вывод. Первое, что принципиально знать в любой непонятной ситуации, какое время на дворе. Может, звезда промахнулась и закинула меня в начало 90-х, а? Но не похоже, вроде. Мебель все равно современная, как и техника. Да и рожа моя, хоть испорченная. Женщина осеклась на полуслове, затем посмотрела на меня очень внимательно. Вань, может, правда, на лечение? Какой год сейчас? Я ухватил ее за предплечье, но это больше от желания быстрее получить ответ. Цели причинить вред незнакомому человеку не имелось. Да что ж такое? Сейчас 2022 год. Дамочка поморщилась и попыталась выдернуть руку. Почему ты называешь меня советским человеком? Ну, тряхнул ее сильнее. Женщина жалобно хныкнула и начала с удвоенной силой тянуть родную конечность. Похоже, я реально делаю ей больно. Извини. Разжал пальцы, просто ответь. Вань, я тебя боюсь. Советский человек, это тот, кто живет в Советском Союзе. Ты чего? Жили бы мы в Гондурасе, я бы тебя назвала гондурасцем. Вот так номер. Год правильно. Тело, правильно. Частично, конечно, понять бы почему оно такое, но в принципе не до капризов. Даже квартира правильно, а вот с остальным непонятно. Я подошел к дивану и плюхнулся на него, глядя в одну точку. Потом взгляд сам собой скользнул по стене, вдоль которой стояла ужасная, отвратительного вида стенка. Рядом, чуть левее, висел портрет человека в строгом пиджаке. Его лицо очень смутно показалось мне знакомым. «Кто такой? Где?» Дамочка покрутила головой, не понимая вопроса. «Вот он, кто такой?» Я ткнул пальцем в портрет. «Ваня, ты поосторожнее с высказываниями. Сейчас, конечно, не военное время». Но за подобные выкрутасы могут все равно забрать для профилактической беседы. Это генеральный секретарь нашей партии. Его ты в любом состоянии должен помнить. Генеральный секретарь коммунистической партии, верно? Конечно. Какой же еще? Товарищ Тихонов. Твою мать, так вот почему он кажется мне знакомым. И правда, похож на майора сильно. Может, не один в один, однако, несомненно похож. Дай-ка свой паспорт. Он же имеется. Зачем? Дамочка подбоченилась, явно собираясь снова пойти на новый круг словесных излияний. «Дай паспорт», — говорю, — «быстрее», — предупреждала меня мама. Начала она опять свои стенания, но к стенке все-таки подошла. Выдвинула один из ящичков и достала оттуда документ в красной обложке. «На!» — украшал его золотистый символ Советского Союза, серп и молот. Я открыл первую страницу. «Симонова Ксения Николаевна». 1991 года рождения, выходит, ей 31, да уж, выглядит чуть старше. Посмотрел пометку о семейном положении. И правда, 10 лет назад был заключен брак с гражданином Симоновым Иваном Сергеевичем. С тревогой в сердце открыл страницу, где обычно указаны дети. Если сейчас окажется, что и они имеются в наличии, это вообще будет что-то с чем-то. К счастью, данный разворот был девственно чист. Протянул дамочке паспорт, а потом обхватил голову руками, пытаясь собрать мысли в кучу. Значит, выходит, я вернулся, но в какую-то другую реальность. Советский Союз жив, а у руля стоит то ли внук, то ли брат, то ли сын Тихонова. Тут сложно просчитать, смотря сколько лет этому товарищу. Но, учитывая то, как на вопросы реагировала моя, прости господи, жена, лучше пока придержать их при себе, а то хватит ума сдать родного мужа в психушку или... как там она сказала, для профилактической беседы. Интересно, кому, эх, как бы сейчас не помешали всякие мутные личности, типа Натальи Никаноровны или Клетчатого. Хоть кто-то, способный рассказать все внятно. А я еще в 1941 кочевряжился. Тут бы хоть бабку, хоть детку, хоть кота, можно даже в сапогах, кого угодно. Вань, Ксения, которая Николаевна, села рядышком и прижалась ко мне одним боком. «Ну, что с тобой? Правда допился? Я ведь тебе говорила, иди на завод. Вон Толика бы попросили, он тебя пристроит в какой-нибудь цех. Там, глядишь, до мастера дошел бы. Зарплата, как-никак, стабильная. Ходил бы с мужиками на дежурство. С нормальными мужиками, а не с теми, у которых только водка да селедка в голове. Тогда и детишек можно». От ее последней фразы меня буквально передернуло. «Детишек не хватает для полного счастья. А почему она вообще говорит про завод?» Я вскочил на ноги, чуть не уронив собственную супругу с дивана. Она то, не ожидая подвоха, уже легла всей грудью на мое хлипкое плечо. Похоже, собиралась приступить к реализации плана про деток раньше задуманного. Бросился к двухстворчатому шкафу. «Да уж, небогато мы живем, если нормальную мебель себе позволить не можем». Распахнул дверцы и принялся лихорадочно перебирать висящую на вешалках одежду. «Форма где? Какая форма? Вань, я тебя прошу, угомонись. Ментовская форма. Где моя форма? Да иди ты, блин, надоел твой цирк. Дед по статье за предательство и измену родине сидел, а ты про милицию говоришь». Совсем того, Ксения покрутила указательным пальцем у виска, а потом вышла из комнаты, направившись к ванной. «Сука, не дамочка, это я для связки слов. Что ж выходит, где-то в какой-то момент все пошло совсем не туда. Голова уже привычно заболела, отдавая ломотой в затылок. Но зато, на фоне приступа боли, меня вдруг осенила мысль. Я бросился в кухню. На столе, тарелка с сиротливо порезанной кусочками колбасой, две рюмки и початая бутылка водки. Звезда. Где эта чертова звезда? Я принялся осматривать комнату, потом встал на колени и полез под стол. Когда увидел знакомый предмет с пятью лучами, чуть не взвыл от радости. Схватил его в руку, поднес к глазам, рассматривая. Почему опять нет одного луча? Должно быть шесть. Но в данный момент она похожа на обычную звезду. Только темный круг соединяет концы. Подумал, потом потер ее пальцами. Ничего. Еще раз потер. Ноль. Да как тебя заставить работать, тварь ты такая? Что бы ни произошло, но это точно было неправильно. Меня вернули обратно в настоящее, только это настоящее сильно изменилось. А самое хреновое, дед, вот тут мне совсем стало тошно. Ксения сказала, его посадили за измену родине. Деда, что ж могло такого произойти? И какого черта семейство Тихонова теперь в верхах сидит? Я ведь даже не знаю, в 1941 был он женат или нет. Что ж ты наделал, гражданин Симонов? Страдать, выйти, биться головой о стену можно было сколько угодно, но это ничего ровным счетом не изменит. Тем более, я уже имел опыт, подтверждающий, возможно, даже то, что теоретически невозможно. Покрутил звезду и положил в карман трико. Хрен я ее из поля зрения выпущу. Из рук тоже. Несомненно, первым делом мне нужно разобраться, насколько это настоящее отличается от моего настоящего. Советский Союз, значит, что ты там лазишь? Ксения вышла из ванной и теперь наблюдала за мной с порога кухни. Она переоделась в брюки и блузку, причесала волосы, даже накрасила губы, но сильно от этого не похорошела. Где я вообще ее разыскал? Почему женился? Не было других вариантов, очень сомневаюсь насчет большой любви. Да так, искал кое-что, уже нашел, кое-что. Лучше бы ты совесть искал и нашел. Супруга, хотя данное определение сильно коробило мое внутреннее я, фыркнула, а потом направилась к двери. Поеду к маме. Давай тут, не натвори ничего. Скоро вернусь. И не пей больше. Завтра на работу тебе выходить. Из ЖЭКа искали. Спрашивали, когда в норму придешь. Как только дверь хлопнула, закрывшись за этой особой, я снова метнулся к шкафу. Выбор угнетал, если честно. Небольшое количество выцветших, растянутых футболок, спортивные штаны на завязках. Явно в этом настоящем я не слишком уж слежу за трендами. С горем пополам выбрал более-менее приличный вариант. Ну, как приличный, хотя бы он не вызывает ощущения, что его пытались на себя натягивать сразу двое человек одновременно. С обувью тоже оказалось не густо. В наличии были только кеды, имевшие вид предсмертного состояния. Звезду сразу переложил в карман. Нужно держать ее при себе. Не думал, что скажу нечто подобное, но как только немного разберусь, где моя жизнь и жизнь деда свернули не туда, постараюсь разыскать Белиала или чертову бабку, демона. Если они были в моем настоящем и в прошлом деда, значит, тут их найти тоже реально. Или о Господе, или вызвать. Меня совсем не устраивает нынешний расклад. Пусть в 1941 развернуться не имел возможности, но сейчас бездействовать не буду. поискал ключи от квартиры. Рядом с вешалкой, занятой верхней одеждой, обнаружился маленький гвоздик, на котором нашлась нужная связка. Форма ключа такая же, как и была. Издевательство настоящее. Вышел из квартиры, закрыл дверь. Лестничная площадка точь-в-точь, значит, и дом тот же самый. Какого черта тогда с одной стороны все, как под копирку, а с другой, жена, пьянка и Советский Союз? Спустился пешком, пытаясь найти отличия. Их не оказалось. Даже цвет соседских дверей соответствовал ожиданиям. На улице было тепло и очень чисто. Вдоль дома тянулся палисадник, в котором живописно, в художественном строгом рисунке, имелись цветы всех мастей. Аккуратный заборчик из ровных дощечек с острыми верхушками навевал мысли о деревенской красоте, потому что в городе я 100 лет такого не видел. Среди астры и еще каких-то растений, не садовод-любитель, не разбираюсь в этом, стояли симпатичные фигурки солдатиков, высотой где-то около 40 сантиметров, с ружьями на плече, как садовые гномы, только солдаты. Возле подъезда наблюдалась лавочка с изогнутыми ножками, такие раньше встречал в парках. Чуть дальше, где ровным строем кучковались деревья, а они даже кучковались в каком-то парадном марше, виднелся стол с двумя лавочками по бокам. Но главное, за ним сидели трое мужиков, старше моего. Они играли в домино. Это, конечно, что-то с чем-то. Такое ощущение, будто случайно соединили две картинки, 2022 год и конец 80-х, а то и пораньше. В любом случае, подобные товарищи, как и бабушки на лавочках, которых, к сожалению, сейчас не наблюдалось, в смысле бабушек, лавочки то были, могли оказаться весьма полезным источником информации. Поэтому я прямой наводкой двинулся к ним, заодно оглядывая окрестности на предмет котов. Желательно, черных, наглых и жирных. О, Иван, здорово. А говорят, ты приболел. Один из мужиков щелкнул двумя пальцами по шее, намекая на болезнь определенного характера. Ага, Ленька, бей, не отвлекайся. Твоя тут вчера бабам жаловалась. Хохотнул второй. Рассказывала, что ты совсем от рук отбился. И опять про своего Толика. Весь двор смеется, что Толик ее уже и знать не знает, и помнить не помнит, а она одно по одному. Привет, мужики. Не, все нормально. Я уселся рядом с первым, которого, похоже, как раз и звали Леонидом. А вы тут что? Какие новости? Какие дела? Телевизор не смотришь, или что? Главная новость, сухой закон свернули. Правильно рассудили, кстати. Хотя самогон у тебя выходил отличный. Все равно гони. Понял, с ним ни одной столичной не сравнится. Леня со всей силы долбанула стол ладонью, в которой лежала кость, а потом гаркнул. Рыба. Ага, обязательно. Про себя подумал, не так уж я плох, если в этом настоящем при запрете на алкоголь ухитрился самогон гнать. Интересно, продавал? Вот так вот, был ментом, а стал подпольным бутлегером. Из крайности в крайность. Еще что, нам какой-то там по счету пакет санкций выписали. Хрен их знает, че хотят, уже лет 20 ими обкладывают. А толку с Гулькин нос. Правда говорят, капитализм, гнилое дело, вообще не соображают, что нам их санкции. О, мужики, Петрович идет, сейчас будет нотации читать. Я посмотрел в ту сторону, куда указывал игрок. По двору, огибая не сильно большое количество машин, на которых, кстати, имелись значки отечественного производителя, хотя внешне тачки были очень даже приличные, шел подполковник Матвеев. Форма на нем незначительна, но все же отличалась от привычной, более напоминая прежний вариант, подходящий началу 90-х. Вот и участкового принесло, протянул Леня, а потом достаточно громко крикнул: «Здравия желаю, товарищ майор, все, то вы на службе, да на службе, пора уже на пенсию. Ты мне поговори, Филимонов, поговори, почему опять не на работе? А ты, Симонов, жена твоя опять жалобу накатала, в курсе, говорит, порочишь ты образ советского человека. Это хорошо, она от небольшого ума мне их строчит, но ее жалобы можно как отдельный том «Войны и мира» издавать. Опять в запое был, я смотрел на своего начальника и это было очень смешно, правда. Подполковник тут, оказывается, майор, да еще и участковый, всегда знал, что он умом на прежнюю должность, как и звание, не дотягивал. Что молчишь, Симонов? Никак нет, товарищ начальник, баба, дура, сами в курсе, не знаю, почему, но перенял тон мужиков, сидевших за столом. Это, да, твоя особенно. Ладно, ты у нас не Валера Леонтьев и даже не Стас Михайлов, но жену себе выбрал вообще караул. Так почему не на работе? Спрашиваю, за тунеядство хотите получить? Я, не выдержав, хохотнул. Такое чувство, что в кино снимаюсь. Если 1941 держал в тонусе, реально опасался лишнего сказать, тут же все иначе. Чё ты ржёшь, Симонов? Вот объясни мне, что ты ржёшь. От фразы Матвеева стало как-то тепло на душе. Именно этими словами начиналось каждое совещание. Пойдем поговорим, а вы сейчас быстро соберетесь и смоетесь по домам. Ясно, завтра жду с объяснительными, почему в рабочее время ошивались здесь, а не трудились на заводе. От всех, Николай Петрович кивнул мне, приглашая следовать за ним. Я, собственно говоря, был не против, у самого имелись кое-какие вопросы, а задавать их при посторонних будет лишним. Глава 2. Матвеев отвел меня в сторону, почти за угол дома. Беседа, похоже, предстояла серьезная. Иван, это уже не шутки. Долго так продолжаться не может. Если твою дуру кто-то надоумит написать в НКВД, а доброжелателей много у нас, там ты никому и ничего не объяснишь. Понимаешь, она в крайней жалобе обозначила, что ты потенциальный враг народа. Потому как идешь против решения партии вывести нашу страну на путь трезвости и здравомыслия. Сухой закон отменили, конечно, но 2 дня назад, да и сам понимаешь, кому-то простят, тебе, нет, с таких, как ты, спросу больше. Извините, товарищ майор, куда ее надоумит написать? Нет, слышал-то я нормально. Сложно не услышать, когда Матвеев стоит рядом и в ухо почти все это говорит. Но знакомое сочетание букв все же удивило. То есть даже вот так, не комитет государственной безопасности, а все оставили в начальном варианте. Туда, Симонов, вот именно, что туда. Думаешь, нынче не так все строго? Да сейчас, не афишируется особо, а так-то недалеко ушли. Говорить разрешили, свободу мысли и гражданской позиции провозгласили, но в строго обозначенных рамках. Понятно, не 1938 год на дворе, сам догадываешься, о чем я. Однако, если заберут, там, на месте, уже ничего не докажешь. Тем более, сам знаешь, ситуация на политической мировой арене, ой какая напряженная, врага и в столбе увидеть могут. Просто потому, что этот столб не там стоит. Тем более, как КГБ приказал долго жить, и вернули народный комиссариат, они у дела-то натянули слегка. Я слушал Матвеева и поражался тому, насколько Николаю Петровичу на пользу оказалась работа участковым. Ты посмотри, знает слова «политическая арена», афишируется. Вообще, в принципе, вникает в такие вещи. Помнится, на должности начальника отдела его интересовали только показатели и довольное руководство, стоящие над ним. Ну, еще личное благосостояние, не хуже и не больше, чем остальных, однако, стремление к хорошей жизни несомненно было. Теперь же, передо мной мент, именно мент, сильно звезд не хватающий, но к своей работе относящийся добросовестно. Вон, воспитательные беседы приводит, а подопечных волнуется. Выходит, правильно буддисты говорят, самый страшный грех – быть не на своем месте. Вот сейчас Матвеев на своем месте, это точно. Иван, я к тебе хорошо отношусь, несмотря ни на что. Отец твой нормальным человеком был, рабочим, честным. Если бы не сам знаешь, какой факт из прошлого вашей семьи, может и в институт взяли бы, большего мог бы добиться. Но тут уж, как сложилось. Тем не менее, не позорь его память, завязывай по острию ходить. Да понял я. Можно вопрос, точнее несколько. Валяй. Матвеев поправил фуражку 2 пальцами за козырек, слегка сдвинув ее на затылок. Жарковато на улице, это факт, и уставился на меня внимательным отеческим взглядом. Да как непривычно. Лицо одно и то же, а человек другой. Прадеда. Нормально, ничего, если поговорим, решил зайти издалека, прощупать почву. Эх, Матвеев оглянулся, потом посмотрел вперед, через мое плечо, проверяя, нет ли прохожих или случайных свидетелей, которые могли бы нас услышать. Ну давай, тема не особо подходящая. Понимаю. Просто скажите, могу ли я где-то получить информацию по его делу, возможно ли это вообще, хоть какую-то информацию. Все, что реально узнать, имею в виду, не ту, которая обозначена официально, а что-то более правдивое. Я понимал, реакция майора может быть резко негативной, но с другой стороны, особо ничего не теряю. Тут, моя жизнь, соответственно, и руки развязаны больше. Это не при каждом слове на деда оглядываться. Зачем тебе? Николай Петрович прищурился, выискивая что-то подозрительное на моем лице. Хочу знать, Как так вышло? Как кверху каком? Матвеев снова оглянулся и осмотрел окрестности на предмет посторонних личностей. Опасная просьба. А давайте договоримся. Вас же беспокоит моя. Вслух даже произносить тяжко. Моя жена беспокоит. Верно, если не угомонится, то проблем будет нам обоим. И мне, и вам. Мне, ясное дело, побольше. Однако участкового эта ситуация тоже коснется. Тут к бабушке не ходи. Если вдруг чего, тоже спросит. Спросит, Симонов. Вот именно, что спросит. Скажут, как это ты, товарищ Матвеев, подвел доверие партии. У себя под носом гнездо врага не увидел. А мне бы хотелось, тихо, мирно дослужить до пенсии. Потом на дачу уеду, буду кроликов разводить. Ты и твои выкрутасы с большой вероятностью можете меня этой мечты лишить. Я, конечно, понимаю, твоя баба плетет, что не попадя, потому и не хочу жизнь ломать тебе. Но там могут и не понять. Тихонов посмотрел сначала куда, то вверх, а потом на меня, так, будто я уже держал его воображаемых, но очень желанных кроликов под мышкой, собираясь с ними смыться. Вот. Поэтому есть такой вариант, выгодный обоим. Помогите узнать про деда. Понимаю, конечно, дело вам его в руки никто не даст, а если и дадут, то вы мне его не покажете, естественно, но хотя бы в общих чертах. Как, что, почему? В ответ даю слово, что брошу пить и Ешкин кот с женой помирюсь, чтоб она больше никуда ничего не писала. Будет у нас идиллия, как в книжках, даже круче. Правильно мыслишь, Симонов. Участковый несколько раз хлопнул меня по плечу. Очень правильно. Бабы они ж, что когда баба обласкана, так она на многое глаза закроет. Ей про любовь, морковь пару слов сказал, и все. Жизнь станет, как штиль на море. По своей знаю. Приобнял, в щечку поцеловал, а там, может, не в щечку, так даже лучше, не мне тебя учить, что со своей бабой делать, и все, сразу никаких вопросов у нее. Ладно, дед говоришь, попробую. Спасибо, Николай Петрович. Я протянул руку майору, предлагая скрепить нашу договоренность. Но, ничего не могу пока сказать точно. Приложу усилия. Тихонов пожал крепко мою ладонь. А ты чего заинтересовался-то? Сколько лет прошло? Наоборот, вроде, забыть бы лучше. Твой же дед не из простых. В высшем эшелоне служил. Это мелким сошкам могли что-то с рук спустить. А чекисту, тем более герою войны, нет. Он же символом был. Понимаешь? Почти как Жуков, а в итоге, попробую, в общем, понять хочу, как оно вышло. Озарение снизошло, чуть по чуть картина начинала прорисовываться. Значит, война неизбежно случилась, как говорила Наталья Никаноровна, не смог Тихонов этого изменить, а дед, выходит, принял непосредственное в ней участие, да еще и героическое, раз участковый Иваныча в один ряд с Жуковым поставил. Озарение. Матвеев покачал головой. Скажешь тоже, все вопросы то, закончили, нет, библиотека у нас одна, центральная, ближе ничего такого нет, судя по образу жизни, который веду в новом настоящем, думаю, Николая Петровича мой вопрос точно не удивит, вот спросил бы, где ближайшая рюмочная, выглядело бы подозрительно, а тут, совершенно ненужная по идее мне вещь, из случившихся событий, благодаря которым началась вся эта муторная история, сделал один очень важный вывод. Чтоб понимать, надо знать. Вот попал я в 1941, и что, дурак дураком. Потому как не соображал, что почем. Время плохо знал, события тоже не особо, не считая основных, которые с войной связаны. В итоге, как слепой котенок, мордой по углам тыкался. А иной раз, даже меня тыкали, подозреваю не в углы, а туда, куда котят обычно тычут. И главное, на моей неосведомленность некоторые хитрожопые сущности, да впрочем и чекисты, пусть неосознанно, в отличие от первых, неплохо играли. Что Ване в уши вольешь, то Ваня и примет за правду. Ну уж нет, такой ошибки больше не допущу. Значит, первым делом, надо получить как можно информации об этом настоящем. Библиотека, самый лучший вариант. И главное, без палева. Мало ли, решил гражданин просвещаться. Похвально, никаких подозрений. Я, конечно, допускаю наличие интернета и гаджетов, хоть Советский Союз, а все же вряд ли он отстал в развитии, но неизвестно, как оно выглядит сейчас. У себя в квартире не заметил ни компьютера, ни мобильника. Может, я их пропил, бог его знает, но не ходить же по соседям с просьбой, люди добрые, дайте в сеть попасть. Библиотека, Симонов. Николай Петрович наклонился чуть ближе и втянул воздух. Пьяный что ли еще, дежавю. Ситуация, один в один, как была, только стояли мы в родном отделе. Эх, не думал, что известие об отсутствии в моей жизни ментовки станет таким ударом. Всегда считал работу чем-то закономерным. А куда еще я мог бы пойти? Но вот теперь, зная, что нет этого, ощущал прямо состояние большой утраты. Нет, товарищ майор, я, как огурец, вчера, хотел сказать про деда, как и было, но потом осекся. Бог его знает, когда Иваныч умер, а то ляпну не рядом. Да я понял, это же та самая дата, его расстрела, кто не знает ее, она в учебниках прописана, как пример справедливой руки возмездия за предательство. Эх, ведь героем войны был, уважаемым человеком, как он так-то, поминал, не предполагал, что ты, Матвеев замялся, не зная, как правильно выразить мысли. Эх, в общем, думал, гражданин Симонов совсем уже потерян для общества, на работу стал ходить через раз, а ты ведь сантехник, Вань, от бога руки золотые у тебя, потом спутался с этими, им-то что, украл, выпил, в тюрьму, у тебя, Иван, стержень есть, глубоко, но есть, как я просил, чтоб тебя в армию взяли, но нет, видишь, даже срочку исключили, если с молодости правильно направить бы, то оно большой толк был бы, думал, ты и не помнишь деда-то, а, видишь как, поминал, да, немного, понял, Матвеев тяжело вздохнул, но потом словно щелкнул тумблером, переключаясь на предыдущую тему, так и библиотека тебе на кой ляд, говорю же, встал на путь исправления, буду самообразованием заниматься, сегодня библиотека и борьба с зеленым змеем, а завтра, с гордо поднятой головой в светлое будущее, ну, так это, да, это дело хорошее, образование, оно много значит, ясень пень, ты не знаешь, где у нас библиотека, она тебе сроду была не нужна, как связался со шпаной, так с неблагополучными отираешься рядом, в центр двигай, там на площади увидишь здание Народного комиссариата, а левее, библиотека имени Ленина, не промахнешься, давай, Симонов, пойду я, у меня ваш двор самый проблемный, но так-то еще есть дела, Матвеев кивнул, прощаясь, и направился к соседнему дому, шел, не оглядываясь. Я несколько минут смотрел ему вслед, опять думая о том, как, однако, должность участкового Матвееву в тему, совсем другой человек, все, конечно, хорошо, но у меня, ни документов с собой, ни денег, живу я на одном берегу, а центр, который мне нужен, на другом, пешком не доберешься, хорошо хоть в родном городе, это тебе не по Москве бродить вслепую. Конечно, я знал, где библиотека, она у нас и в моем настоящем одна имелась, просто нужно было уточнить, в этом плане изменений не произошло ли, развернулся и потопал обратно, нужно вернуться в квартиру, взять все необходимое, Иван, тот из мужиков, который Леонид, окликнул меня, когда я уже был у подъезда, слушай, такое дело, сосед подошел близко, при этом несколько раз оглянувшись на товарищей, оставшихся за столом. Там, в конце района, ближе к окружной дороге, лежит брусчатка, бесхозная. Есть вариант, нужно ее ночью в другое место перевести. Не всю, конечно, немного возьмем. Есть, кому предложить. Серега из первого подъезда, на даче дорожки выкладывает. Так он возьмет по 25 рублей за штуку. Понимаешь, да, бесхозная, я многозначительно поднял одну бровь, ну почти, там стройка, дом новый ставит, да они не заметят даже, мы не сильно много, поможешь, в прошлый раз же с кирпичом спокойно все прошло, и наварились нормально, вот я молодец, ладно, самогон могу понять, но мне, похоже, и правда, если не в ментовку, так прямая дорога к темной стороне, посмотрим, Матвееву обещал за ум взяться, о, как, ну... Давай сегодня разочек и все, потом берись хоть за ум, хоть за что другое, на здоровье, дело не сильно муторное, но с остальными толку не будет, а ты уже парень проверенный, Леонид наклонился ближе и зашептал мне практически в ухо, как совсем недавно Матвеев, ты подсоби, а я тебе взамен помогу, ты же знаешь, моя кобра с твоей гадюкой дружит, у них, что ни вечер, так пленарное заседание серпентария, последнее время часто Толика вспоминают. Если Ксюха удумает с ним спутаться, я, конечно, сильно сомневаюсь, что Толик дурак настолько, но мало ли, бабы они хуже вражеской разведки, так ты самый первый узнаешь, а тут уже расклад другой выходит, тут она уже со своими жалобами задницу подприжмет, потому как семья, ячейка общества, главное, адюльтер дело наказуемое, ее саму тогда нормально пропесочит. Тем более, женщина, мать и верная подруга. Я тебя понял. Ладно, давай так, сегодня помогу, но на этом все. Хорошо, договорились, лады. Сосед кивнул мне с заговорщицким видом и пошел обратно к мужикам, а я направился в подъезд. По квартире долго лазить в поисках нужного не пришлось. В одном из отделений стенки обнаружилась небольшая коробка из-под конфет Монпансье. Там, сложенные вдвое, лежали несколько купюр, номиналом 3, 5 и 10 рублей. Во как, жизнь у нас, в социалистическом настоящем, похоже, совсем недорогая. Имелись еще железные копеечные монеты. Подумал, а потом сгреб все это богатство в карман. По факту разберемся, что почем. Но, в принципе, если бы не своя собственная судьба и не обгаженная мною жизнь Иваныча, то не настолько уж плохое здесь настоящее, а в чем-то даже очень ничего. По крайней мере, на первый взгляд. Дальше, будем посмотреть. Сейчас меня интересует история родной страны. Такая или не такая, но страна моя. Надо разобраться. Будем действовать по мере поступления проблем. По идее, район, в котором я жил, был и не старым, и не новым. На месте домов, некогда построенных для работников авиационного завода, которым наш город, вроде теоретически гордился, хотя в моем настоящем гордиться там было уже нечем, потом выросли новые застройки, куда заселялись все подряд. Судя по тому, что я мог наблюдать, когда отошел от родного двора, так оно и оставалось. Пятиэтажек очень мало, большую часть района составляли девятиэтажные в 4-5 подъездов дома. С любопытством вертел головой. Ну, хоть что-то внешне будет отличаться радикально? Нет, ни черта подобного. Один в один. Может, невидимые глазу детали и есть, но память на них не реагирует. Даже ближайшая остановка находилась на привычном месте. Только вместо автобусов, как оказалось, теперь ходили трамваи и троллейбусы. Это не стало неожиданностью. Помню, в раннем детстве так и было. Позже, где-то к концу 90-х, а просто их убрали, дороги расширили, оставили маршрутки, пазики, которые, в отличие от технического прогресса, двигаться вперед точно не хотели. Я ездил на таком автобусе в 15 лет, в 25, и при оказии в 33, если выходило отправиться куда-то без машины. Увидев приближающийся к остановке троллейбус, перешел на бег, чтоб успеть прыгнуть в транспорт и не ждать следующий. «Скажите, сколько стоит проезд?» — спросил в приоткрытую дверь у женщины, которая уверенно крутила руль. Та в ответ покосилась с неодобрением, будто я сделал что-то очень неприличное в общественном месте, но ответила: 5 копеек стоит». Протянул монету, вынув ее из кармана. Женщина взяла деньги одной рукой, второй продолжая мастерски маневрировать на своем троллейбусном лайнере среди машин, которых, между прочим, было в разы меньше привычного. Я хотел было пройти вглубь, но она окрикнула: «Эй, а билет не нужен?» Забрал клочок, оторванный от общей билетной ленты, и уселся на ближайшее свободное место. В транспорте людей тоже было немного. Вспомнились слова Матвеева о тунеядцах. Видимо, сейчас рабочее время и порядочные граждане находятся там, где должны, на рабочих местах. Пока ехали с левого берега на правый, смотрел в окно, соображая последовательность своих действий. То, что оставлять все, как есть, нельзя однозначно. Так опасался навредить деду в 1941 и в итоге не просто навредил, а вообще сделал из него врага народа. Вина моя, это не вызывает ни малейших сомнений. Теперь образ мышления значительно отличается от прежнего, допускаю вообще все, любые варианты, даже те, которые вызывают сомнения в собственной адекватности. Соответственно, логично предположить, в своем прошлом Иваныч книгу либо вообще чекистам не отдал. Правда, тогда не пойму, почему остался жив-здоров и нормально себя чувствовал, либо отдал, но не майору государственной безопасности. А кому? Бери, лично в руки. С какой стороны ни посмотри, в любом случае накосячил я сильно. Теперь Симонов Иван Иванович, герой войны, не знаю, что он уж там сделал, если, как говорит Матвеев, его в учебники истории внесли, но зато расстрелян за измену родине. Даже если бы дед героически погиб, это не было бы настолько ужасно, потому как уж что-что, а страну он никогда бы не предал. Так, а ведь действительно, страну он бы никогда не предал. Это так же верно, как то, что я, хотел сказать, так же верно, как то, что я, Симонов Иван Сергеевич, но не буду столь однозначно о себе. Каждый новый день преподносит сюрприз. Соответственно, И это мне кажется более вероятным, деда тупо слили. Троллейбус уже переехал мост, мы двигались по центральной улице и, по идее, моя конечная цель, следующая остановка. В этот момент внимание привлекла группа детей, которая остановилась у пешеходного перехода, ожидая нужный им сигнал светофора. Ребята были, как с картинки, белые рубашки, заправленные у мальчиков в брюки, у девочек в юбке, пионерские галстуки, школьные рюкзаки на плечах. Но главное не это. Их сопровождали две молодые женщины, скорее всего, учительницы. Одна стояла к дороге лицом, а вторая, почти спиной. И вот вторая как раз, при том, что пока я не мог разглядеть ее целиком, только видел симпатичную задницу, обтянутую брюками, с внешним видом тут все нормально, привычно, и русую косу, спускающуюся между лопаток, очень сильно вдруг показалась мне знакомой. Осанка, поворот головы, манера держать спину прямо, будто она балерина у станка. Троллейбус остановился, дети двинулись вперед, и незнакомка повернулась передом. «Лиза, Лиза!» Я вскочил на ноги, а потом, как ненормальный, кинулся к средней двери, которая, что вполне логично, была закрыта. Метнулся в сторону передней, попутно требуя выпустить. «Гражданин, вы в своем уме? Мы посреди проезжей части». «Нет, конечно, ждите, сейчас будет остановка. Я за вас отвечать потом не хочу». Женщина-водитель была категорична. «Вы не понимаете, там человек, девушка, она мне очень нужна». Я от бессилия пару раз ударил по закрытой двери троллейбуса. «Всем что-то нужно, а я работаю, так что прекратите хулиганить. Вон остановка, там и выпущу». Естественно, пока светофор снова дал сигнал для машины транспорта, пока троллейбус подъехал к стеклянной будке, где стояли люди, пока я выскочил на улицу, там уже не было ни детей, ни Лизы. «Черт, черт, черт», пробежал вперед, потом вернулся назад, без результата. С одной стороны, парк, с другой, жилое здание с аркой, и везде, пусто. То, что не обознался и это, блондиночка, мог бы дать руку на отсечение. Да что там руку, голову, ее не перепутаю ни с кем и никогда. Вопрос в другом. Какого черта? Почему она тут? Ей по всем параметрам должно сейчас быть больше 100 лет, но уж на данный возраст она точно не выглядит. С другой стороны, и это несомненный плюс, если где-то бродит Лиза, значит, можно рассчитывать и на остальных членов веселой компании. Данный факт сильно обнадеживает, потому как от мысли, что мне пришлось бы, к примеру, вызывать демонов, а способ я слышал только один, от них же, в котором задействовано 13 убийств, становилось слегка не по себе. Ой, да что я вру, охренеть, как не по себе. Быть маньяком я тоже не готов, а бегать по городу в поисках кого-то способного помочь в столь щепетильном вопросе, это уж совсем из ряда вон. Не в газету же объявление давать или по телевизору бегущей строкой. Так и так, требуется ведьма, имеющая любые связи с дьяволом и его друзьями. Как бы то ни было, сейчас в любом случае нужно добраться до библиотеки, дальше будет видно. Глава 3. Я перешел дорогу, оглядываясь по сторонам в надежде, что судьба все же будет ко мне благосклонна и блондиночка снова появится где-то поблизости. Судьба благосклонна не была, в последнее время ей явно класть на меня, блондинки, правда, проходили мимо, но все не те. Еще меня сильно волновало, как я сам отреагировал на девчонку. Это напоминало ощущение, наверное, огромной радости и облегчения. Безумно был рад ее видеть. Погано, совсем погано. Нет, я влюблялся, конечно, по молодости, когда в голове было много глупых мыслей, но это уж совсем по молодости. Лучшая девочка в классе и вся подобная чушь. Ходили за ручку, провожал ее домой, целовались в подъезде. Потом повзрослел и как-то оно вышло на другой уровень. Встретились, познакомились, пообщались, секс. Учитывая, что женщины очень сильно склонны к самообману, и в большинстве случаев после первой же близости, пока ты храпишь, отвернувшись к стенке и не имея понятия о нависшей над головой угрозой, они уже придумывают имена вашим детям, предпочитал сразу ставить границы. Проводить время с вами, девочки, приятно, но не более. Семью всегда хотел иметь исключительно по своему выбору, а не потому, что так вышло. С девчонкой было как-то иначе. Опасно было, что там греха таить. Все бы ничего, можно и из стервы сделать человека, если сильно постараться. Но блондиночка якшается со всякой потусторонней хренью. Первый момент, и это тебе не подружки, которых можно тактично из дома проводить. Задумавшись, на секунду, представил, как мы с Лизонькой накрываем стол, а к нам гости пожаловали, Наталья Никаноровна и Белял, аж зателепало от такой перспективы. Второе, мы теоретически существуем в разных временных точках, и это самое главное. Тут, наверное, стандартное к тебе или ко мне вряд ли прокатит. Короче, нет у нас будущего. Вот так, если коротко. В итоге решил пока не забивать себе голову еще и этими мыслями, а потому собрал всю волю в кулак, временно выгнал образ блондинки из памяти и направился к библиотеке. Все, как сказал Матвеев, слева от здания, где в моем настоящем должна быть городская администрация, находилось столь необходимое мне сейчас заведение. На самой же администрации теперь имелась табличка, которую не увидел бы только слепой, с веселыми словами «Народный комиссариат внутренних дел». Я не стал задерживаться рядом с этой волнующей душу организацией и поторопился войти в библиотеку. Внутри было тихо и прохладно, на фоне изрядной жары, это очень радовало. За столом, прямо у входа, сидела женщина интеллигентного вида, в очках. «Здравствуйте», — произнесла она красивым, мелодичным голосом. Я вежливо пожелал ей того же, в конце концов, мы люди приличные, а затем поинтересовался, как бы попасть к знаниям, особенно интересуют вопросы истории. Она также культурно указала направление, предварительно попросив паспорт и оформив мне читательский билет. Нужный зал оказался прямо на первом этаже, это прекрасно. Просто ко всему прочему, я физически чувствовал себя очень отвратительно и с каждым часом это становилось все ощутимее. По-русски говоря, накатило желание накатить. Именно так, похоже, прибухиваю я и правда немало. Тело по привычке жаждало холодного пивка, как минимум, а мозг категорично с потребностями тела был не согласен. Приходилось как-то держать себя в слегка трясущихся руках. Просторная комната, в которой несколькими рядами уходили вдаль столы, встретила еще большей тишиной, хотя почти все места были заняты. И вот не поймешь, то ли это работники науки, то ли тунеядцы шифруются. Меня слова Матвеева про тунеядцев тронули до глубины души просто, крепко запомнились. Кстати, многие сидели с ноутбуками, еле слышно щелкая по клавишам. Прогресс, чтоб его, не остановит ничего. Сразу, как только переступил порог, из-за стойки показалась девушка в строгом костюме, юбка которого была значительно ниже колена, с волосами, собранными в высокий пучок. Все по-деловому, официально. Дресс-код, наверное. Чем могу помочь? Хотел бы ей ответить, что лично она ничем помочь не может, а ту, которая реально могла что-то сделать, я только что бездарно просрал, но это, конечно, от избытка эмоций. Поэтому просто спросил, могу ли я получить информацию по периоду с 1941 по сегодня. Вас интересуют книги или более удобно в цифровом варианте? На секунду задумался. Интернет, а также все связанные с ним буржуйство, удобно, это факт. Но я, как и в случае с домашним интернетом, понятия не имею, привычно ли оно тут сейчас работает. Поисковики, программы и так далее. Сяду, включу, а потом буду тупить, как дурачок. Спрашивать тоже ведь не будешь каждый раз. Нет, книги они надежнее. Если можно, хотелось бы бумажный формат. Конечно, присаживайтесь. Сейчас принесу. Девушка удалилась в недра своего библиотечного царства, а я выбрал единственный незанятый стол и принялся из-под тишка разглядывать посетителей. Люди, как люди. Ничем особо от прежних современников не отличающиеся. Пожалуй, единственное, на что обратил внимание, некоторые имели значки на одежде. У мужчин они крепились на лацканы пиджаков, у женщин – прямо на блузке или верхнюю часть платья. Детально рассмотреть не было возможности, не подходить же мне к незнакомым гражданам впритык, но похоже на серп и молот. Интересно, что это такое? Вот, пожалуйста, вас, я так поняла, интересует общая информация, поэтому монографии известных историков по данному периоду не предлагаю, так же, как и протоколы заседания или документальные сведения. Если вдруг все-таки захотите углубиться в вопрос, скажите, я подберу более подходящие варианты. Работница библиотеки, возвращение которой было каким-то слишком бесшумным, улыбнулась и положила передо мной несколько книг. Учебник истории для 10 класса, общая история нового и новейшего времени, отечественная история. Да уж, видимо, я не показался ей шибко умным, решила, достаточно самого простого и предельно доступного для понимания. Потом вспомнил, как сейчас выгляжу, и успокоился. Привыкай, Ваня, нет больше того обаятельного, способного поиграть мышцой парня, на которого дамочки легко обращают внимание. Теперь ты сантехник, алкоголик во втором поколении. Хоть не поперли с порога, и то слава богу. Открыл первую книгу, нашел необходимый период и погрузился в изучение. Собственно говоря, ничего слишком удивительного не происходило до конца войны. Это если брать в масштабах государства. Все было ровно так, как должно быть. Битва под Москвой, блокадный Ленинград, Сталинград, взятие Берлина, парад победы. А вот потом, спустя почти 10 лет, 5 марта 1953 года генеральный секретарь коммунистической партии товарищ Сталин скоропостижно скончался, но успел оставить преемника, Лаврентия Павловича Берию. Ох, как неожиданно, хотел бы я сказать, но, конечно, никакой неожиданности не было. Честно говоря, более удивительно, что Берия так долго ждал. У власти этот человек пробыл недолго, в 1955 внезапно открылись некоторые моменты его прошлого, генеральному секретарю непозволительные. В учебнике подробно это не расписывалось, было лишь сказано, мол, якшался товарищ Берия с врагами, и это стало причиной того, что Лаврентия не только быстренько с должности сняли, арестовали, но и тадам, расстреляли. Упоминался, кстати, некий Рафаэль Семенович Саркисов, привет кавказцу, личный водитель и охранник, который стал главным свидетелем, подтвердившим информацию. Комплект там был, конечно, от работы на разведку другой страны еще сразу после революции, до, прости господи, банальных связей с женщинами в формате доминирования, на которые сами женщины, как бы не были согласны. Короче, проще говоря, имел Лаврентий, как внезапно выяснилось, склонности к насилию. Грязь, я так понимаю, полилась очень внезапно и со всех сторон. Странно, что Берия, бывший нарком, на тот момент генсек, вообще допустил такой поворот. Хотя, меня терзают смутные сомнения, просто для Лаврентия настал час расплаты. Хотел власть, получил. А теперь давай, держи счет. Ладно, с Берией понятно. Следующим после такого вопиющего, громкого и очень грязного дела, пришел к власти Хрущев. Ок, тут все по плану, его я помню. Фееричная сцена с туфлей, которой он лупит по трибуне во время заседания ООН, сделала его знаменитым даже для потомков, особо историей не интересующихся. Но дальше события совершили очередной рывок в сторону. Никита Сергеевич, спустя каких-то 3 года, недолго они все задержались, утонул. Я перечитал эту строчку несколько раз. Утонул, отдыхая в Крыму, товарищ генсек за каким-то чертом в ночи решил принять морские ванны. Конечно, в тексте это было описано менее колоритно. Сухое, трагично погиб во время рабочей поездки. И тут к власти пришел мало кому известный тоже Никита, но Пахомович. Появление фамилии Тихонова я, конечно, ждал. Не просто так висит портрет в моей квартире. Допускаю, что может быть, благодаря долгому, тернистому пути и добросовестной работе на благо партии, страну возглавил буквально недавно кто-то из его потомков, к примеру, внук, но вот, честно говоря, в естественный, долгий путь верилось с большим трудом. Точно знал, власть захапал он сам. Бывший майор государственной безопасности страной руководил справедливо и правильно. Чуть не заплакал, читая эти строки. По крайней мере, так утверждал учебник, без малого, аж до 1992 года. Несомненно, некоторые моменты действительно заслуживали похвалы. Был Афган, но мы там справились, правительство задержалось у руля, тем более, просоветское правительство. Объединение Германии осталось лишь мечтой, в первую очередь для самой же Германии, за что нас люто ненавидел весь Запад. Не случилось 1991 и развала Союза, его просто даже быть не могло. Именно Тихонов прикрыл комитетчиков, а потом вернул систему, работавшую до войны, в первую очередь, народный комиссариат. Ностальгия, наверное, замучила. Это если в шутку. А если серьезно, прикинул Никита Пахомович одно дело к носу, да и решил, страна наша большая, специфическая, чтоб не возникало всяких настораживающих прецедентов, руководить ей нужно строго, но справедливо. Степень справедливости, конечно, сам он и определит, однако, при Тихонове, спустя пару десятилетий, появились понятия свободы слова и свободы мысли. Другой вопрос, что границы этих свобод были четко обозначены. Судя по описанию, НКВД нового формата уже не был налаженной машиной страха, но и держал в тонусе граждан, несомненно. Прикинул, сколько же Тихонову было на момент окончания карьеры лет, и чуть не присвистнул. Долгожитель, однако, оказался. 30 с гаком годиков бессменно на посту генсека. Неплохо. Затем, после смерти отца, что удивительно, естественной смерти, на посту его сменил сын, Никита Никитович Тихонов. Креатив, конечно, полнейший с именем для ребенка у майора вышел. Вот прямо не заморачивался. Он же, то бишь сын, по сейчас продолжает руководить партией и страной. Общую информацию я просмотрел по диагонали, если честно. Нужно было приблизительное понимание, его и получил. Хотя, решил один из учебников взять с собой. Надеюсь, это не вызовет проблем. Дают же здесь некоторые экземпляры на руки. Почитаем более детально, потому как однозначно это пригодится. В принципе, что-то подобное увиденному и ожидал. Особо ничего удивительного не обнаружил. В большей мере меня, конечно, интересовал дед. Вот тут я немного прибалдел, честно. Потому как полученная из учебника информация вызвала у меня ступор. Да, Иван Иванович Симонов прошел войну. Отличился кучей героических поступков, начиная с битвы под Москвой. К моменту начала этого, условно говоря, события, ситуация для советских войск была крайне сложной. Немцы глубоко вторглись в пределы СССР, были захвачены Прибалтика, Белоруссия, Молдавия, существенная часть Украины, блокирован Ленинград, достигнуты дальние подступы к Москве. Фашисты изначально планировали взять Москву в первые недели войны, но этого им не удалось. Тогда была подготовлена крупная наступательная операция под названием «Тайфун». Суть плана состояла в том, чтобы мощными ударами танковых группировок с трех направлений расчленить оборону и уничтожить основные силы Красной Армии. Началась битва 30 сентября 1941, а закончилась 20 апреля 1942. 7 месяцев. Твою ж, как наши выдержали и выстояли. При том, что немцы прорвали оборону, взяли в окружение несколько армий различных фронтов, что бои к ноябрю велись чуть ли не в самой Москве, на ближних подступах уж точно, Красная Армия смогла перейти в контрнаступление. Имя деда упоминалось в связи с тем, что в декабре 1941 года он выполнял обязанности политрука. Как так вышло, не объяснялось. Вообще сведения об Иваныче до военного времени отсутствовали. После гибели командира роты дед принял командование подразделением. Наступая в нужном направлении, он нашел проход в минном поле противника и через него ввел свою роту в прорыв. Бойцы захватили немецких противотанковые орудия, пулеметы и развернули это трофейное оружие против врага. Судя по описанию событий, дед лично вел огонь из немецкой пушки, обеспечив дальнейшее развитие контрнаступления красноармейцев на этом участке. Это был его первый, можно сказать, подвиг. Далее, на протяжении последующих лет войны, фамилия Иваныча всплывала неоднократно. Я однозначно решил прихватить уже все три книги с собой, хотя бы ради того, чтоб изучить каждый его шаг. Не знаю, чувство такое было. Читал и прямо слезы на глаза наворачивались. Гордость, переживания, все подряд, наверное. Я знал, что дед воевал, но как-то не вникал, как и во все остальное, касающееся его жизни. Теперь же каждый факт участия Иваныча в войне пробирал до глубины души. Однако, естественно, более всего меня поразил финал его жизненного пути в новом, измененном варианте. Деду предъявили обвинение в организации заговора против Хрущева. То есть, прямым текстом никто не связывал два события. Ночное купание генсека и арест товарища Симонова. Однако, у любого человека при прочтении информации вставал логичный вопрос. Сам ли утоп Никита Сергеевич? Потому как арестовали Иваныча ровно через неделю после этого события. То есть никаких других заговоров он бы устроить уже не мог по причине скоропостижной кончины генсека. Однако, при этом, прямого обвинения в причастности к трагичному событию не было. Просто вот один факт, вот другой. Немного не стыкуется, ну так пристыкуйте, постарайтесь. А самое главное, тем, кто, так сказать, выдвинул обвинение и подписал приказ об его аресте, был Никита Пахомович Тихонов, пока еще не утвержденный в должности. Я закрыл книгу и уставился в одну точку. Дурацкая привычка делать так во время особо активного мыслительного процесса. Со стороны смотрится, будто я заснул с открытыми глазами. Извините, будьте добры. Помахал рукой работница библиотечного зала. Я могу взять эти книги с собой? Конечно, я только запишу их в вашу карточку и внесу в компьютер. Девушка что-то пометила в маленьком блокноте, который, как фокусник, вытащила из кармана пиджака, потом исчезла на 5 минут, а затем вернулась довольная и счастливая, сообщив, что теперь я имею законное право выносить данные экземпляры из здания библиотеки. Чудно. Поблагодарил эту приятную особу, подхватил книги под мышку и направился к выходу. Очень надо, чтоб Матвеев узнал информацию по делу Иваныча. Решится или нет Николай Петрович? Первый вопрос. Позволит или нет Николаю Петровичу? Второй вопрос. Пока что в любом случае лично мне нужно отправиться обратно в квартиру и почитать еще. Тут же вспомнил о жене. Надеюсь, ее до ночи не будет. Глава 4. Библиотеку покинул в состоянии глубокого философского осмысления превратности судьбы. С одной стороны, много узнал ожидаемого и закономерного, подтвердившего мои подозрения, с другой, лучше бы не знал ничего вовсе. Иваныча подставили, это 100%, он никогда не стал бы предателем, исключено. Как он сам говорил, у каждого есть цена, так вот его цена за предательство партии или того, кто стоит у ее руля, несоизмерима. Я не могу представить, кто способен ему эту цену предложить, а главное, в каком эквиваленте. Пусть дед никогда не вел со мной задушевных бесед, пусть мы не были близки, как должно, однако, даже отталкиваясь от минимального знания, которое о нем имею, он слишком твердолобый, упрямый, чтоб выбрать один путь, и потом внезапно свернуть на другой. Характер не тот, а заговор против генсека, вообще из области фантастики. Кстати, о фантастике. Попросил милую девушку выдать еще до кучи художественную литературу, где бы главный герой перемещался во времени. В ответ получил удивленный взгляд и два произведения. Джека Лондона «Межзвездный скиталец» и Герберта Уэллса «Машина времени». Вторым вопросом, который задал этой книжной фее, стала тематика демонов, дьявола или чего-то подобного. Взгляд из удивленного превратился в сомневающийся. Ясное дело, не думаю, будто честным гражданам свойственно интересоваться подобным. Однако, профессионализм взял верх над подозрением, и к уже существующим экземплярам добавился еще один, Булгаков «Мастер и Маргарита». На обложке были нарисованы несколько персонажей, но более всего среди них мое внимание привлек здоровый черный кот. Везде, сволочь, отметился, даже в советской литературе. В итоге, из библиотеки топал, как школьник в начале учебного года, со стопкой книг, нести которую было, между прочим, очень неудобно. Ни сумки с собой, ни портфеля, ни завелищего пакета. Я же не ожидал, что возьму все это домой. А изучить, однозначно, надо более подробно. Прямой наводкой направился к остановке, стараясь по дороге не растерять интеллектуальное богатство. Его еще необходимо будет вернуть на место, в библиотеку. Нужный троллейбус подошел практически сразу. Запрыгнул, отдал 5 копеек за проезд, а потом с облегчением плюхнулся на свободное сиденье. Время перевалило далеко за обед и приближалось где-то к 7 вечера. Движение на дороге стало более насыщенным, хотя, привычных для современности пробок все равно не наблюдалось. У них, наверное, просто меньше машин. Но я, честно говоря, особо не обращал внимания на то, что творилось за окном троллейбуса. Снова задумался о Лизе. Она, выходит, тут. Не мог я ошибиться. Не мог. Если рассудить логично, вряд ли девчонка потащила кучу детей, за которых учителя отвечают головой, с одного конца города на другой. Она, конечно, с причудью, но совсем непрактично, даже из соседнего, в другой район идти с подопечными пионерами. Теоретически, значит, там, где я их увидел, должны быть школа или школа. Нужно просто узнать, где именно, а потом пройти по учебным заведениям. И все же учительница, это как если бы кошка взялась заниматься досугом мышки. Девчонка имеет очень сомнительные связи с очень сомнительными личностями. Ее к детям никак нельзя. Может ли быть так, что на улице мне встретилась просто сильно похожая родственница? Не знаю. Не уверен ни в чем и ничего отрицать нельзя. Однако, я ее как будто чувствую. Смотрю и точно понимаю, Лизонька. В любом случае, этот вопрос оставлю до завтра. Утром отправлюсь на поиски блондиночки. Задумавшись, не заметил, как оказался в своем районе. Вышел из троллейбуса и, не торопясь, направился к дому. Во дворе народу оказалось в разы больше, чем днем. Пацаны играли в футбол, дети помладше ковырялись в песочнице на детской площадке, расположенной в стороне от стола, где обосновались местные любители домино, а у подъездов на лавочках, наконец, сидели те самые бабушки. Даже жить стало легче при виде их. Раз они тут, значит, конец света откладывается. Бабушки на лавочке – это символ стабильности и покоя. Хотя, некоторых так язык не повернется назвать, скорее женщины средних лет. Мое появление они встретили гробовым молчанием. Только что говорили, обсуждали какие-то свои важные темы, но едва заметили меня, топающего к подъезду со стопкой книг, моментально умолкли. Причем, лица у них были, словно каждая увидела нечто сильно шокирующее. Буквально застыли изваяниями, а потому со стороны смотрелись, как монументальная группа, честь и совесть двора.